Я тебе так длинный скажу. Все бы ничего, но братан в печенку залез. Бросай да бросай, ко мне на завод иди. А мне его завод нужен, — Гошка сплюнул. Но вообще-то паленым запахло. Это как понять? А так? Первое, значит, это братан чего-то, видишь, дознался. Тюрягой грозит. Второе. Парень у нас один пропал. Хрен его знает, где он. У Борода и спроси. Да пошел он нахрен, Борода. Я его жабу еще и не так подставлю. Вот он у меня где. Гошка сжал кулак. Борода-то знает, где он у тебя. С иронией осведомился Виталий. Раньше времени ему знать про то незачем. Что сделали у него это так, начало только, мстительно ухмыльнулся Гошка. Я его всего закопаю, погоди. Ты зря не свисти, махнул рукой Виталий. Про Бороду надо знать только одно, чтоб его закопать, как он станок крутит. Кое-что знаем, обещающе кивнул Гошка, уплетая блины. Сам ты, Гоша, что думаешь делать? Всю жизнь шестеркой не пробегаешь. О чем мне думать? За меня вон братан думает. У него думалка знаешь какая. Чужим умом жить все равно, что чужими ногами ходить. Хуже нет. Плевать. Мне сейчас во как хорошо, понял? Братану за тебя плохо не будет? А кто чего про меня знает? Подозрительно спросил Гошка. Виталий покачал головой. Эх, Гоша! Я тебе одно предложение хотел сделать, но тут надо своей головой работать, вот ведь что. А у тебя, видать, чурка за место головы. Но ты больно длинный, я тебя покороче сделаю, — Гошка обозлился. Ишь, один с одной стороны, другой с другой, а я не желаю, понял? Значит, работкой доволен, — усмехнулся Виталий. И дальше шестерить у Бороды будешь? Ну, валяй, валяй. Каждому, конечно, свое. А между прочим, с ними пойдешь, если что. Сам говоришь, дымится вокруг. Тогда чего ты ждешь, скажи, а? Слышь, — помедлив сказал Гошка, и голубые глаза его стали задумчивыми, он даже есть перестал. А я убегу. Ей-богу, убегу. Пусть они тут сами свое дерьмо расхлебывают. Захлебнуться, — усмехнулся Виталий. Это точно. Но у них за раз все повыковыривать надо, голенькими, чтобы побегали. У Бороды вот уже поковыряли, — злорадно сказал Гошка. Но много чего еще осталось. Не хочешь ковырнуть? Я адресок дам. У него все сверху выставлено, как в музее. А вот у Вадим Санча нет, у него все у матери, в Воронеже. А у Гороха Нинка казначей, там ничего не найдешь, у змеи этой. А Горох чем у них ведает? Горох людей ищет или убирает, если что. А как это он убирает? Так и убирает. Другой поглядит кругом и жить с нами отказывается. Гошка пьяно ухмыльнулся. Хорошо, если сам уйдет, а то ведь иной нас норовит вытурить. Но тут уж, извини, подвинься. Горох ему хлебало заткнет. Неужто на нож поставит? — недоверчиво спросил Виталий. Как дело пойдет? А то и на нож. Один тут уж бумагу накатал. Прислали его к нам билетером. Но передать не успел. У Гороха нюх собачий. Учуял. И что? А то был Николай и нет Николая. Такой фокус залился пьяным смехом Гошка. Виталий чуть не смазал по его гнусной роже, просто руки зачесались, но сдержался. Он уже давно привык сдерживаться, только чуть осипшим от волнения голосом спросил. Выходит, на мокрый горох пошел, не побоялся? Он одну Нинку боится. — осклабился Гошка. — И ты около него тереться не боишься? — А я и вправду убегу, — со злым упрямством произнес Гошка, пристально глядя в маленькое окошко. Нет моего согласия на такие дела, понял?